Если бы я тогда знала, что из себя представляет темный лорд, я бы пошла вместе с тобой и сожгла всех этих мертвых загребущих тварей, выползающих из озера», — сурово сказала она. «Если уж кому и стоит здесь извиняться, то уж точно не тебе, мой дорогой. Я не понимаю, ты не сердишься на меня, матушка?» — растерянно спросил Регулус, и она покачала головой. «Мы уничтожили несколько крестражей, сын, и если найдем новые, то уничтожим их. Эта подлая тварь ответит за все, за все лживые обещания и сладкие речи, за всю бесценную кровь, которую она посмела выпить из Блэков. Мы, о ком ты говоришь, матушка? О себе и отце? Нет, мой дорогой, отец меня оставил в то же время, что и ты, скоро ты с ним наверняка встретишься, а я говорю о себе и о Сириусе». Удивление в лице Регулуса сменилось чем-то иным. Он все еще оставался полупрозрачным, но при этом как будто бы ожил. По крайней мере, об этом говорило его переменившееся лицо и блеск в глазах. «Ты ведь не шутишь, матушка, ты и Сириус, вы то есть, вы помирились. Именно так, дорогой». Губы ее сына медленно изогнулись в улыбке. «Это самое прекрасное, что я слышал за все эти годы. Теперь я буду спокоен. За тебя, матушка, и за Си». Регулус вдруг исчез и снова перед ней появился. «Он не сможет удерживать меня здесь долго», — сказал сын, посмотрев ей за спину. «Я должен уйти. Прости, что не могу остаться в мире живых. Мне будет здесь тяжело, невыносимо». «И не надо», — сказала ему Вальбурга. «Нечего тебе здесь болтаться как дерьму в проруби. Иди, дорогой, ты заслужил покой. Однажды мы снова увидимся и больше никогда не расстанемся». Регулус кивнул и протянул руку. Она чувствовала прохладу, исходившую от его ладони, когда он коснулся ее щеки. «Я люблю тебя, матушка», — сказал сын на прощание и растворился. В стороне был слышен тяжкий вздох, и, повернувшись, Вальбурга увидела, что работник убрал ладони от тела ее сына. «Если тебе когда-то придется туго и понадобится помощь, не забывай о Блэках», — сказала она ему. «Если не застанешь меня в живых, так напомни обо мне тем, кого встретишь, они поймут». «Хорошо, госпожа», — отозвался работник, — «я передам таким, как я, что Блэки нас уважают и ценят. Будьте уверены, если хоть кому-то поступит предложение навредить Блэкам, они его отвергнут. Никакие деньги их не переубедят до тех пор, пока вы первыми кого-то из нас не оскорбите». На этом он коротко кивнул и направился к лестнице. Вальбурга же закрыла глаза и несколько раз взмахнула палочкой. Когда она снова увидела свет, то ни стола, ни тела больше не было. В стороне лишь появилась еще одна надпись с именем и датами жизни и смерти. Теперь сын лежал рядом с ее мужем. Когда-то и она будет рядом с ними, подумалось Вальбурге, и спустя минуты она отправилась домой. Чуть позже, во время ужина, она сидела за столом и думала все о том же. Если бы был хоть какой-то шанс все изменить, она бы поменялась с Регулусом местами. Будь сын жив, он бы непременно признал правоту старшего брата и снова с ним поладил. Ее мальчики смогли бы жить в мире и выручать друг друга. От разросшихся впечатлений и мыслей Вальбурга не питала этим вечером ни особого аппетита к еде, ни интереса к разговорам за столом, поэтому выпила только чай и ушла к себе. Сидя на кровати в спальне, она выдвинула ящик при кроватной тумбочке и потянулась к самому ценному. Конверты с письмами младшего сына стояли ровно в ряд, а сбоку от них были аккуратно сложены колдографии. Вальбурга взяла ту, где Регулус и Сириус были еще маленькими и стояли у кресла, улыбающиеся, раскрасневшиеся и взлохмаченные. Как обычно, игрались и бегали по дому. Они были такими маленькими и такими дружными, возможно, такими же они и остались бы, если бы она не начала вбивать между ними клинья. «Матушка, к тебе можно?» — послышался за дверью голос сына и стук. «Входи», — разрешила Вальбурга, тотчас убрав колдографию на место и задвинула ящик. «Ты в порядке?» — настороженно спросил Сириус. «А что, ты боишься, что не знаешь, где у меня смертный узелок лежит?» — вопросом ответила она, и сын немного нахмурился. «Знаешь, матушка, твой юмор, он настолько специфический, что его трудно распознать». «Да твой юмор, знаешь ли, тоже нельзя эталоном остроумия назвать. Ладно, я вижу, ты и впрямь в порядке». Сириус хотел было закрыть дверь и выйти, но мать его остановила. «Подожди», — сказала Вальбурга и опустила ладонь на место возле себя. «Если не занят с Гарри, можешь со мной посидеть. С Гарри сейчас Добби играет». «Это надолго», — заметил Сириус и, пройдя в спальню, опустился на предложенное ему место. «Что-то случилось? Ты хорошо себя чувствуешь? Может, Августа позвать? Ты что, его теперь по каждому моему чиху будешь звать? Ну, лучше расскажи, что там у тебя? Удалось что-нибудь узнать?» Сириус поморщился и достал из кармана свернутый в четверо листок. «Удалось», — со вздохом ответил он, развернув лист, и показал ей. «Только теперь у нас с Кингсли есть работа на несколько месяцев вперед или даже на несколько лет». Вальбурга взглянула на лист и увидела на том четыре ряда из названий каких-то ценных вещей, которыми, по словам его приспешников, Волан-де-Морт когда-либо интересовался. Те же четыре ряда были и на другой стороне листа. «И что, ты сам собрался каждую вещь проверять?» — спросила Вальбурга у сына. «А что, ты предлагаешь кому-то растрепать, что именно меня интересует? Поделим с Кингсли на двоих и как-нибудь уж осилим». «Нет, ее сын, может, повзрослел и возмужал, но еще не настолько, чтобы соображать в элементарных вещах», — мысленно поправила себя Вальбурга и поджала губы. «Кикимир», — сказала она, и раздался хлопок. «Да, госпожа», — вопросил домовик. «Тащи сюда наглую морду, живо». «Да, госпожа». Через какие-то минуты в спальне был настороженный гоблин и держал в руках тот самый листок, что достал из кармана Сириус. «Вы хотите, чтобы я все проверил?» — переспросил он. «Да», — подтвердила Вальбурга. «Каждую вещь, где она находится, у кого, зачарована она или нет, если зачарована, то что там за магия и для чего. Если окажется, что магия темная, то тут же явишься сюда и сообщишь нам об этом. А если какую-то ценную вещь не найдешь, то обязательно это отметьте, тоже сообщи», — прибавил Сириус. «А если ты вздумаешь нас обмануть или недобросовестно подойти к делу, то мне не жить по контракту», — сам закончил гоблин, прижав список к груди, и крайне осторожно покинул спальню в сопровождении Кикимера, державшего в руке кочергу. «Вот вечно ты все усложняешь», — сказала Вальбурга сыну, и тому не нашлось, что ответить. «Ладно, сегодня был очень долгий день, я, пожалуй, отдохну. Спокойной тебе ночи». Однако, несмотря на то, что в ближайшие дни гоблин занимался для них поиском, а Сириус мог снова быть веселым, приходить пораньше и проводить вечера с Гарри, довольна Вальбурга не была. Ее ожидания опять не оправдались. После очередных выходных она поняла, что придется все-таки влезть туда, куда ей влезать не особо хотелось. Но что же еще поделать, если она не молодеет, а годы все идут и идут. Пока Гарри бегал по дому и играл, Вальбурга поднялась на четвертый этаж и зашла в комнату к сыну. Как и всегда, та пестрила разными плакатами, которыми Сириус ее нагло обклеил, но сегодня его мать крайне заинтересовали некоторые из них, поэтому она приблизилась к стене с ними и вскоре скривилась. «Вот же срамота!» — не удержавшись, высказалась Вальбурга вслух, при этом продолжая разглядывать самых безнравственных на свете девушек, с улыбками стоявших на плакатах перед ней в одних только купальниках. Впрочем, недолгих наблюдений ей вполне хватило, чтобы сделать некоторые выводы о вкусах сына и спуститься в гостиную. Вальбурга немного подумала и села писать письмо. Некоторые дела, как известно, можно решать через поверенных, значит, осталось только нанять одного такого толкового человека, чтобы он решил для нее один крайне надоевший вопрос. Похоже, мамин гоблин подключил сородичей, и они вместе все проверили. Иных объяснений, как такое количество ценных вещей по составленному им списку можно было найти и за неделю осмотреть, у Сириуса не находилось. Впрочем, это было и неважно. Результаты, которые он получил от гоблина, конечно, оказались не очень впечатляющими. Многие найденные вещи были чистыми или полуразрушенными, какие-то зачарованными, но, конечно же, чтобы блестеть и не собирать пыль. В списке не нашлись только две вещи, и то одна из них была легендой, но кое-кто из пожирателей утверждал, что Волан-де-Морт верил во многие легенды и еще в школе твердил, что ценные вещи основателей Хогвартса наверняка где-то лежат. Именно поэтому у Сириуса не было сомнений, что диадема Кандиды Коктевран – это не вымысел, она наверняка где-то лежит, нужно лишь ее найти. Вполне возможно, что ее-то Волан-де-Морт и испоганил, как и золотую чашу Пенелопы Пуффендуй, а перед ней медальон Салазара Слизерина. Возможно, это доставляло ему какое-то удовольствие, портить самые древние и ценные вещи, хотя он сам, скорее всего, считал, что таким образом делал эти вещи своими. Еще одной вещью, значившейся в списке, но не найденной гоблинами, было некое кольцо Мраксов, но его поиск взял на себя Кингсли. Пока зять изучал архивы и все перепроверял, Сириус периодически наведывался в Хогвартс и вел там поиски. «Мистер Блэк, я все понимаю и не имею ничего против ваших походов в библиотеку», встречая его в коридоре, порой говорила профессор МакГонагалл, «но как долго вы намерены досаждать серой даме? Ваше преследование переходит всякие границы. Из-за вас привидение как с ума сошло. Серая дама теперь постоянно донимает всех вопросами, хорошо ли она выглядит, и ругает тех учеников, кто не может сказать ей, который настал час. Это просто дико. Это досаждать? Да что вы, профессор, я всего лишь хотел пару раз скрасить ее досуг увлекательной беседой, но не подумайте ничего дурного. Даже такая прекрасная девушка, как она, не сравнится с такой, как вы. Вы же знаете, вы для меня дороже всех, потому что такой, как вы, больше в мире не существует. Только, пожалуйста, Еликахаем, серой даме это не говорите, а то она такая ранимая и... Ой, все, прекратите, идите уже, куда шли. Благо, что Сириусу удалось задействовать все свое обаяние и вызвать отклик у серой дамы, то есть дочери Кандиды Коктевран, Елены. Она призналась, что некогда и Том Реддл интересовался диадемой, но обманул ее. Диадему он нашел, но не уничтожил, а испоганил и спрятал где-то в замке. Елена все еще чувствовала ее присутствие, но не могла объяснить где. Вероятно, это место было сокрыто даже от нее, привидения, поэтому теперь они с Сириусом вели разные беседы и вместе все обыскивали. Это, без сомнений, был тот еще вызов. Ведь когда-то мародеры составили карту и обошли все закоулки школы, но что же они тогда упустили? Что это за место, где от глаз посторонних можно было спрятать что-то крайне ценное? В очередной день Сириус, увлеченный поисками, пришел с работы пораньше, переоделся и сперва отправился на третий этаж, к Гарри, чтобы отпроситься. Отпрашивался Сириус, конечно, не в буквальном смысле слова, а скорее сообщал крестнику о своих делах, но это было для него крайне необходимо. Хотелось, чтобы мальчик понимал, что он ему важен, да и из дома после таких коротких разговоров уходить было легче. Кошки на душе не скреблись. «Опять важные дела?» – спросил Гарри, с кислым видом вернув на место мяч. «Да, Сахатик, надо идти», – подтвердил Сириус. «Но в выходные я весь твой. Пойдем с тобой в киношку, на мотоцикле покатаемся, в кафешке посидим». «Правда?» – обрадованно переспросил Гарри. «Даю слово, круто. Тогда иди». Перед уходом Гарри к нему подбежал и обнял, и Сириус вышел из его комнаты с улыбкой. На втором этаже он намеревался, как и обычно, заглянуть в гостиную и бросить матери, что уходит в Хогвартс, но подошел ко входу и внезапно застыл. «Да, именно так», — сказала матушка, сидя на диване. На противоположном от нее диване сидела необычайной красоты создание. Это была молодая белокурая девушка, одетая в светлую блузку и не очень длинную темную юбку, из-за чего ее стройные ножки очень привлекали взгляд. «КХМ». Сириус невольно кашлянул и движением руки пригладил волосы. «Доброго дня, дамы!» «О, а вот и мой сын, Сириус», — сказала матушка, обратив на него взгляд. «Доброго дня, мистер Блэк», — последовав примеру хозяйки, поприветствовала его незнакомка. «Дорогой, познакомься с Мадлен», — представила ее матушка. «Она прибыла из Франции несколько лет тому назад, хорошо себя зарекомендовала у нас и любезно согласилась обучать Гарри разным наукам». Мадлен очаровательно улыбнулась, и Сириус, без того забывший, куда он же шел и зачем, с трудом прокрутил в своей голове слова матери и немного запутался. «Обучать?» – переспросил он. «А, матушка, а можно тебя на пару слов?» «Конечно, дорогой, Мадлен, вы нас простите. Все в порядке, миссис Блэк». Матушка вышла в коридор и остановилась у дверного проема. «Что такое, дорогой?» «Слушай, она, конечно, хороша, даже очень хороша, но я думал, мы наймем кого-то более, ну». Сириус немного замялся и снова заглянул в гостиную, где сидела Мадлен. «Зрелого и искусного, наверное». «Чтобы этот зрелый и искусный отбил у Гарри всякое желание чему-то научиться?» — спросила матушка. «Я думала, ты ищешь кого-то более приятного на вид и покладистого, способного найти подход к ребенку», — прибавила она, тоже глянув в сторону гостиной. «У Мадлен самые хорошие рекомендации, к тому же она знает не менее 3 языков. Я подумала, она сможет вызвать у Гарри интерес к новым знаниям, но если ты против, то я, конечно, ее прогоню. Я всего лишь хотела облегчить тебе работу, ты ведь и без того так загружен поисками». Матушка было двинулась в гостиную, но Сириус успел ее удержать. «Нет, стой, пусть уж тогда попробует, раз она такая способная. Хорошо, тогда я скажу ей, что мы даем ей испытательный срок. Если к Рождеству Гарри ничему новому не научится, тогда будем искать кого-то другого. Да, так намного лучше. И это, оторвать взгляд от гостьи было невероятно трудно, но Сириус это сделал. Я сегодня тоже в Хогвартс пойду, не теряйте меня. Хорошо, дорогой, удачи тебе в поисках, пожелала ему мать и вернулась в гостиную. Уходя из дома, Сириус хмурился и чуть позже решительно шел по тайному проходу из Хагсмида в Хогвартс. Надо поскорее найти гребаную диадему, думал он, еще не хватало, чтобы какая-то испорченная ценная побрякушка помешала ему участвовать в жизни крестника. Надо же поближе познакомиться с Мадлен, посмотреть, как она будет влиять на Гарри, возможно, вместе пообедать и что-то обсудить. Столько же важных дел, а он в стороне от всего. И Кингсли надо пинка дать, чтобы быстрее кольцо нашел, думал Сириус, хмурясь все сильнее. Ничего, скоро уничтожу всю эту мерзость и заживу как нормальный человек. Эпилог эпилога. 1 сентября 1991 года. Лето прошло, а с ним прошли и каникулы, из-за чего на перроне царило небывалое оживление. Из-за барьера, отделяющего магловские платформы от платформ волшебников, прибывали все новые и новые лица. Некоторые из них суетились, другие неторопливо следовали к вагону или же отвлекались на тех или других лавочников, компактно разместившихся со своим товаром на платформе. Тут и там расхаживали газетчики, предлагая родителям и их детям разные журналы и леденцы на палочке, чтобы скрасить досуг. Среди шумного людского потока находился и Сириус с двумя детьми. Сегодня настал тот самый день, когда пришло время попрощаться с Гарри и отпустить его в Хогвартс. Сириус, конечно же, улыбался, испытывая гордость. Он прикипел к крестнику как к родному сыну и сейчас бы ни за что не признался, что вместе с радостью испытывал и толику грусти. Какой же его славный мальчик стал большой, такой же сильный и отважный, как его отец Джеймс, и все же он помнил Гарри еще совсем маленьким, крохой, которого держал на руках и таскал то по лестнице, то по дому, раскачивал на качелях, катал на своей спине, обращаясь в пса, сажал в коляску и возил по улицам. Подумать только, сколько всего было позади. Давай, Сахатик, занесу твои вещи и оставлю вон в том купе, там вроде свободно, сказал Сириус, взяв одной рукой чемодан крестника за ручку, а другой схватил клетку с белоснежной совой. Пока он заходил в поезд и размещал вещи, Гарри стоял на перроне и прощался с сестренкой. Конечно, пятилетняя Лили Вальбурга Блэк, если разобраться, не являлась ему сестрой, но кто бы стал в этом разбираться? Несмотря на существенную разницу в возрасте и во внешности, Лили была белокурая, как мать, но имела те же притягательные черты лица отца и серые глаза. Дети очень привыкли друг к другу и считали себя частью одной семьи. Сегодня Лили крепилась с духом, ведь она считала, что в свои 5 лет она очень большая девочка, а большие девочки не должны плакать, даже если расстаются с очень близкими людьми. Лили хмурилась и пыталась изобразить из себя бабушку, которую, казалось, не могло сломить ничто. «Вот, Гарри, возьми», — сказала Лили и протянула брату самую дорогую вещь, что у нее имелось. Для брата ей не было жалко даже палочку феи, ту самую палочку, полфута в длину, имеющую на конце звездочку. Палочку, которую ей подарил любящий отец, а мама надела на спинку крылышки. «О, нет, я не могу это принять», — попытался отказать Гарри, но Лили впихнула палочку ему в руки. «Бери, бери, тебе она больше пригодится», — утвердила сестренка. «Если вдруг кто попробует тебя обидеть, ты сразу дашь ему сдачи». «Лили, я не думаю, что кто-то захочет, а ты не думай, ты взмахни палочкой и направь звездочку обидчику прямо в глаз. А если не поможет, позови Добби, а он позовет меня, а я позову бабулю, а она позовет Кикимера, а он возьмет кочергу. Мы их всех за тебя порвем. Ну что, я все разместил, у вас все в порядке». Сириус вышел из вагона, и растерянному Гарри осталось разве что поблагодарить сестренку за подарок и сунуть палочку в карман мантии. В стороне от них многие родители прощались и обнимали своих чад, а те забегали в поезд и махали им из-за стекла. Наверное, надо было тоже поторапливаться, но впервые торопиться Сириусу не хотелось. «Ну что, Сахатик, готов к приключениям?» — спросил он, и Гарри улыбнулся. «Да, бродяга». Конечно же, он был готов, ему столько всего рассказывали о школе, много чему учили, говоря, что это непременно пригодится. Дома он мог отрабатывать заклинания при помощи палочек крестного, а на выходных летать с ним невдалеке от Хаксмида. Для Гарри Хогвартс не был чем-то неожиданным и незнакомым. Он периодически видел замок издали и имел о нем некоторые представления благодаря рассказам близких людей. В последние два года Гарри даже не терпелось поскорее повидать сверстников, приступить к учебе и показать себя. «Тогда иди сюда», — тепло сказал ему Сириус и, присев, раскинул руки. Гарри прижался к нему, и Сириус ненадолго обхватил его обеими руками. Когда-то ведь крестник был таким крохотным, даже трудно было представить оставить его одного, а теперь, неужели это был не сон? «Давай, удачи тебе», — выпустив крестника из объятий, сказал Сириус и потрепал по волосам. «И помни, что не все правила следует строго соблюдать». «Я помню», — отозвался Гарри и обнял сестренку. После этого он забежал в вагон вместе с другими учениками, а Сириус с дочкой остались стоять на перроне. Когда поезд издал характерный сигнал, собираясь трогаться с места, на Лили нашла небывалая грусть. Ей уже не хотелось быть большой серьезной девочкой и не плакать, потому она сорвалась с места, чтобы снова увидеть брата хотя бы из-за стекла и помахать ладошкой. «Гарри! Гарри!» — стала кричать она, но на бегу врезалась в рыжеволосую девочку, которая, похоже, тоже хотела с кем-то попрощаться. «Ты что, слепая?» Поднявшись на ноги, сердито спросила ее Лили. «Отстань, мелюзга!» Не менее сердито ответила ей рыжая девочка. «Из-за тебя я не попрощалась с братьями». Девочка была намного выше Лили, но последнюю это ни капли не смутило. Обида, что ей не дали в последний раз повидать брата, жгла изнутри, и она так же, как бабушка, насупилась и вскинула пальчик в адрес рыжей девчонки. «Будь ты проклята и весь твой род, Лили, что это такое?» Возмутился Сириус, подбежав к дочери. «Не смей говорить такое людям, я тебе запрещаю, ты поняла». Но Лили не хотела ничего понимать. Как можно что-то понимать в такой ужасный день? Сегодня от нее уехал Гарри, ее несравненный добрый брат. Кто его заменит? Крошка-брат, который сейчас в Мунго. Это ведь только отец мог додуматься взять их с собой на прошлой неделе и радостно сказать: «Ну, дети, познакомьтесь, это Джеймс, ваш братик». Братик был похож на красную завернутую в одеяло куклу, которая была чем-то недовольна и вдобавок пищала. Кто этого братика заказывал у Аиста и для чего, Лили не понимала, ведь подержать его было нельзя, поиграть с ним тоже, говорить он не умел, а мама теперь была прикована к нему. Из-за братика, собственно говоря, в доме вот уже вторую неделю было неспокойно, и папа то и дело пропадал то у мамы в больнице, то на работе. Но то ли дело Гарри. Гарри всегда был рядом. Брат держал ее за руку, когда они выходили на улицу и шли на детскую площадку, покупал ей мороженое, качал ее на качелях, делился конфетами, сажал на метлу, когда они летали по дому, а иногда, когда бабушка не могла, садился к ней вечером на кровати и читал сказки. Разве другой такой Гарри найдется? Нет. Словом, Лили чувствовала себя очень несчастной. Как только отец повысил на нее голос, она не выдержала и расплакалась. «Эй, солнышко, ну ты чего?» В тот же миг сделался ласковым отец, а Гарри уехал. «Уехал Гарри», всхлипывая, повторяла Лили и через мгновение оказалась в папиных руках. «Да-да, я понимаю, солнышко, но он скоро вернется на Рождество, мы снова будем вместе. А сегодня мы, знаешь, что с тобой сделаем? Мы с тобой пойдем по магазинам и много чего тебе накупим», сказал Сириус и понес дочь к барьеру. Лили высунулась из-за его плеча и снова посмотрела в сторону рыжей девочки. Та стояла возле своей рыжей пухленькой матери, и Лили, пользуясь тем, что у отца нет глаз на затылке, скривила личико и на прощание показала противной девочке язык. Вальбурга сидела на диване в гостиной и пребывала в скверном настроении. Август в этом году не задался. В октябре должен быть родиться внук, но что-то пошло не так, и он родился полторы недели тому назад. По этой самой причине все были несколько взволнованы. И недоношенный внук, и невестка вот уже который день находились в Мунго. Целители уверяли, что все идет как надо, бояться нечего и скоро семья обязательно воссоединится. Вот только пока это не сильно успокаивало. Внучка Лили на почве того, что ее родители пока переживали о другом, стала очень капризной, благо, что Гарри удавалось хоть как-то отвлечь сестренку от всего, но сегодня... Сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Сегодня настал самый важный день, ее дорогой внук Гарри, и пусть только кто-то попробует сказать, будто он ей чужой, отправлялся в Хогвартс, а она, его бабушка, не смогла дорогого ей мальчика проводить. Один Сириус и Лили отправились с ним на перрон, а ведь Вальбурга провела с Гарри почти 10 лет под одной крышей, прикипела к нему как к родному, но кое-кто потребовал ее внимания и отвлек от внука. Собственно, этот кое-кто лежал на ковре между двух диванов и продолжал взывать к ее совести. Его руки и ноги были связаны, а с головы снят дурацкий тюрбан. «Это ПП похищение», — говорил взволнованный профессор Квирину Сквиреллу. «М, меня б будут и искать». «Да кто тебя будет искать, жалкая ты тряпка, торговцы чесноком, что ли?» Недобро спросила его Вальбурга и взмахнула палочкой. От Круциатуса Квиреллу взвизгнул и быстро повернулся к ней спиной. На его затылке находилось то, что злило хозяйку дома больше всего. Еще одно лицо, не имевшее носа, смотрела на нее с затылка с нескрываемой злобой в красных глазах, и голос этого второго лица, в отличие от Квиррелла, не дрожал. «Я доберусь до тебя, мерзкая старуха», — с ледяным презрением говорил ей Волан-де-Морт, находящийся в теле своего слуги, — «и ты мне за это ответишь. Из этой тряпки вылези сперва, а потом и добирайся», — с не меньшим презрением в голосе ответила ему Вальбурга. «Или ты думал, я не узнаю, что какая-то тварь захочет зайцем проскочить в Хогвартс? Опять до моего Гарри добраться вздумал», — злобно прибавила она. «Я не для того почти 10 лет о нем заботилась, чтобы какой-то ублюдок мальчонке жизнь портил. Мы собирались в шашколу не ради Гарри П. Поттера», — попытался было сказать Квиреллу, но простонал и без воздействия Круциатуса. «Заткнись», — рявкнул на него Волан-де-Морт. «Да можешь не затыкать свою тряпку», — заметила Вальбурга, — «и без него ж понятно, что вам, поганцам, помимо Гарри, нужно». «Что, за кровью единорогов подались? Ох, и упал же ты, Том, хуже только. Не смей меня так звать, мерзавка», — злобно перебил Волан-де-Морт. «Сейчас же отпусти моего слугу или...» Вальбурга цокнула языком и махнула левой рукой, чтобы было воспринято как команда. Бам! Ударила одна сковорода по лицу Волан-де-Морта. Бам! Ударила другая сковорода по лицу Квиррелла. Две невысокие домовушки в темных платьицах, Вальга и Бурга, дочери Винки и Кикимера, ждали от хозяйки новые команды. «В албанском лесу надо было хорьков и ласок пугать, Том, а с меня довольно», — тем временем сказала она. «Давай», — сузив глаза, прошипел Волан-де-Морт с превосходством, — «убей это жалкое создание и посмотришь, что будет». «Но, папа-повелитель», — испуганно отозвался Квиреллу, но на него никто не обратил внимания. «А что будет?» — спросила Вальбурга. «Ты думаешь, будешь вечно скитаться по свету и новые тела обретать? Боюсь, что должна тебя огорчить, Томми, но это вряд ли. Все твои жалкие побрякушки мы уничтожили». «О чем она говорит, мой папа-повелитель?» — вконец разволновался Квиреллу. «Она блефует, ничего она не знает и не сделает», — твердо ответил Волан-де-Морт. Но в этот момент послышались шаги, и в гостиную прошел Кикимер. В одной руке домовик держал здоровенную кружку, наполненную крепким зельем, в другой руке была обгоревшая вещь, а если точнее, некогда прекрасная диадема. От одного ее вида глаза Волан-де-Морт расширились. «Пока ты там по лесам прятался, как сурок, мы все твои игрушки нашли и уничтожили», — с мстительным удовольствием сказала ему Вальбурга. «И медальон, и чашу, и кольцо, и жалкую книжонку, а за твою змею я кое-кому заплатила». «У этих людей глаза, знаешь, узкие такие, но выгоду они хорошо видят. Ох, они за твоей змеей кинулись, наверное, нашинковали ее и пир устроили. Не-е-е-е-е-е-е-е-ет, ты лжешь, ты». Бам, бам, бам. Ударила его одна сковородка, а за ней другая и снова первая. «А да, Том, все, что у тебя осталось, это Снейп», — продолжала Вальбурга, потому как наконец настал ее звездный час, чтобы отплатить за всю понесенную боль и ошибки, которые она совершила, уверовав в слова темного лорда. «В этом немытом паршивце еще сохранилась частичка твоей души. Я думала, к нему ты и побежишь, но нет, тебе еще хватило наглости вернуться и попробовать отправиться вслед за моим мальчиком». «Что ж, ты сам напросился», — сказала она и посмотрела на домовика. «Нет, не вздумай, я тебе запрещаю», — закричал Волан-де-Морт, но тело, в котором он находился, две домовушки легко повернули на другой бок, а Вальбурга взмахнула палочкой. «Империя, приподнимись и выпей все». Квиреллу, попавший под воздействие заклятия, приподнялся и присел. Кикимер поднес к его губам кружку, и профессор стал жадно поглощать ее содержимое. «Ты хотел жить вечно, Том?» — спросила Вальбурга. «Что ж, вечную жизнь я тебе не обещаю, но лет так 500-600 ты наверняка получишь. Правда, к тому времени, когда твоя тряпка проснется, Снипа уже не будет в живых, но ты уж как-нибудь поосторожнее там». Кверрелу, осушивший кружку, блаженно улыбнулся и упал на пол, погрузившись в глубокий сон. «Сам понимаешь, тело за эти годы совсем дряхлое станет. Один неверный шаг или вздох, и все, очнулся в ящике и сыграл в ящик. Вот уж точно каламбур. Ты...» Вальбурга взмахнула палочкой, и Силенция заглушила голос второго лица. «Ты мне надоел, Том. Наслаждайся долгой жизнью, лежа в четырех досках от нас всех как можно дальше», пожелала она и посмотрела на Кикимера. «Отнеси этого ублюдка к нашему другу, разбирающемуся в том, как обращаться с мертвыми, и проследи, чтобы он закопал его как можно глубже». «Да, госпожа», мстительно улыбнувшись, сказал Кикимер и посмотрел на дочерей. «А вы что встали? А ну марш на кухню матери помогать», приказал он им и исчез вместе с Кверреллом. Вальга и Бурга со сковородками в руках убежали из гостиной, и Вальбурга крикнула в сторону: «Добби!» Раздался хлопок, и домовик появился перед ней. «Да, госпожа, возьми деньги и сходи в сладкое королевство, купи для Гарри его любимые сладости и запакуй в коробку», приказала Вальбурга. «Ах да, еще открытку купи». «Хорошо, госпожа, Добби все-все сделает», откликнулся домовик и исчез. Вальбурга же немного посидела, пытаясь прийти в себя, а потом опустила взгляд и снова помрачнела. Даже Волан-де-Морт, будь он проклят, ковер ей испачкал. «Винки!» — крикнула она, и раздался еще один хлопок. «Да, госпожа», — вопросила домовуха. «Будь добра, как будет время, почисти ковер». «Хорошо, госпожа, все будет сделано сегодня же». Винки исчезла из гостиной вместе с ковром, и Вальбурга, откинувшись на спинку дивана, тяжко вздохнула. Наконец-то во всей этой долгой истории с темным лордом была поставлена точка. Теперь, когда его жалкий слуга будет несколько веков спать, лорд не сможет ни выбраться из него, ни насолить ее внукам или сыну с невесткой, а уж потом. Потом он вряд ли проживет долго. Больше ни о чем волноваться, теперь можно хоть умирать, не страшно. Гарри было скучно скромно сидеть в купе и смотреть в окно, поэтому он вышел за дверь и тут же натолкнулся на родственника. «Привет, Гарри». Конечно, круглолицый и улыбчивый Невилл Долгопуп с родственником, притом дальним, доводился только Блэком, но, опять же, кто бы стал в этом разбираться. Мальчики познакомились на свадьбе Сириуса, неоднократно виделись в гостях, знали, что их родители сражались против темного лорда и, что самое главное, соревноваться им было ни в чем, как и нечего было делить. «Привет, Невилл», — ответил родственнику Гарри. «А ты чего такой взволнованный и красный? Да кошка у меня убежала», — посетовал родственник. «Говорил маме, давай купим жабу, она же спокойная, небольшая, а она мне». «Нет, сынок, тебя же засмеют, кошка, так пойдем ее искать». Гарри очень обрадовался возможности что-то поделать, потому стал расспрашивать Невилла, как же его кошка выглядела. «Белая такая, пушистая, с темным хвостом, мордой и лапками. Не кошка, а сущее наказание», — твердил тот. «Да брось, наверное, она у тебя просто активная и любознательная. Мне вот Сириус сову купил, так мы ее в клетку еле-еле сегодня уговорили усесться. Она такая гордая и упрямая». «Сову? Прикольно. Мне папа тоже сову хотел купить, но у нас и так уже трое, потому он уступил выбору мамы. А у тебя какая сова? Обычная, ушастая?» «Нет, белая такая, полярная». «Ух ты, эти красавицы вроде дорогие. Покажешь потом?» «Конечно, заходи в купе и посмотришь». «Хорошо, давай только мою бедовую кошку найдем». Переговариваясь, мальчики двигались все дальше и дальше. По пути из одного вагона в другой они встретили немало знакомых, что было неудивительно, учитывая, что некоторые семьи нередко проводили всякие приемы, а еще они встречали и некоторых родственников. «Зачем она такой, как ты, а? Малфой, как самый видный из всех, еще даже не приехал в школу, а уже нашел над кем поизмываться». В этот раз его жертвой стала светлокожая девочка с копной каштановых волос на голове, требовавшая вернуть ей книгу. «По тебе же видно, что ты не из наших, грязнокровка». «Да», — потешался над ней Драко, держа книгу девочки в вытянутой над головой руке. Несмотря на то, что рядом с Драко стоял такой же тучный, как отец, Винсент Крэп, девочку такая компания не испугала. «Сейчас же отдай, или я сообщу об этом безобразии куда следует», — строго сказала она. «Это куда же?» — с ухмылкой спросил ее Драко. «Это мне, например», — дерзко сказал Гарри, не способный пройти мимо таких ситуаций. «Драко, а ну вернул ей учебник, ты!» Драко тотчас перестал улыбаться, и его рука дрогнула. «Это не твое дело, Гарри. Теперь мое», — твердо возразил Гарри, потому как он крайне недолюбливал конкретно этого родственника с малых лет, и протянул руку. Какие-то мгновения в лице Драко чувство превосходства боролось с инстинктом самосохранения и благополучно тому проиграло. «Да забирай, больно мне нужна эта жалкая книжонка», — небрежно сказал он, отдав книгу Гарри. «Идем, Винсент, найдем что-нибудь поинтереснее. Надо Гейла найти, куда он пропал», — ответил ему Винсент, первым двинувшись вперед. Гарри в это время прочел название книги и протянул ее девочке. «Историей Хогвартса увлекаешься?» «Да, это очень интересно», — ответила она и немного зарделась. «Спасибо, Гарри, верно, верно, а ты, Гермиона?» — представилась девочка. Гарри хотел представить и Невилла, но тот уже зашел в ближайшее купе, чтобы спросить там, не видел ли кто его кошку. «Слушай, Гермиона, а ты не видела здесь белую пушистую кошку с темным хвостом, мордой и лапками?» «Видела, она вот туда побежала», — ответила Гермиона и показала рукой за спину. «А что, это была твоя кошка?» «Нет, эту кошку мой родственник потерял». «Ладно, спасибо, пойду ее искать». «Подожди, давай я тебе помогу». Гермиона прижала книгу к боку и пошла вместе с ним. Через минуту к ним присоединился Невилл, и Гарри всех друг другу представил. «Вот она, держите ее!» — вдруг закричал Невилл, смотря вперед и видя, как его кошка бежит себе дальше. «Эй, уйди в сторону!» — крикнул светловолосой девочке Гарри и достал волшебную палочку. «Петрификус тоталус!» Светловолосая девочка отскочила, и заклинание угодило в кошку. Та замерла на полу, Невилл подбежал и взял ее в руки. «Ух, спасибо, Гарри! Только это расколдуй ее, пожалуйста!» Гарри взмахнул палочкой еще раз, и Невилл поспешил со своей кошкой обратно, сказав, что надо посадить ее в корзину. «Ты уже изучил за лето некоторые заклинания и контрзаклинания?» — тем временем удивленно спросила Гермиона. Гарри хотел сказать, что некоторые заклинания и контрзаклинания он знал и вовсю использовал еще задолго до этого лета, но вовремя сообразил, что не о всем стоит болтать, и промолчал. «А я тоже изучила некоторые заклинания из книг, правда, побоялась опробовать», — призналась Гермиона, следуя за ним. «Нам же нельзя колдовать вне школы, ты ведь знаешь?» «Да, да знаю», — нехотя ответил Гарри и удивленно посмотрел на свою спутницу. «Так и впрямь из этих, ну, маглорожденная?» «Да», — подтвердила Гермиона и немного нахмурилась. «А это плохо?» «Нет, конечно, ты не слушай Драко, он плохо воспитан. У меня мама была маглорожденной, она в школе многих превосходила по некоторым предметам». «А почему была?» «Они с папой умерли». «А извини, да ничего». Они дошли до купе, у которого Гермиона остановилась и хотела с ним попрощаться, но, как оказалось, пока она ходила помогать, ее место уже заняли другие ученики, и им было все равно, что на полке лежали ее вещи. «Гарри, а можно к тебе в купе?» «Да, идем, у меня свободно». «Подожди, я только чемодан сниму с полки». «Ты?» Гарри хотел спросить, на кой ей лезть за чемоданом, но понял, в чем дело, и снова достал волшебную палочку. «Акция чемодан Гермионы, Вингардиум Левиаса». Когда его новая знакомая вышла из купе, ее чемодан уже благополучно проплыл из одного вагона в другой и упал возле двери. «Акция, а что это были за чары?» — спросила она. «Я таких в учебнике за наш курс не видела. Это манящие чары. Их то ли на третьем, то ли на четвертом курсе проходит. Ты знаешь чары за третий или четвертый курс?» «Да брось, они на самом деле несложные, если уловить суть. У меня крестный по жизни в доме что-то теряет и приманивает», — отмахнулся Гарри и озадаченно воззрился на девочку, державшуюся в руках сразу несколько книг. «А ты почему без питомца? Тоже потеряла?» «Нет, я. Понимаешь, мне мама с папой сказали, что мне стоит выбрать, или покупка питомца, или покупка нескольких книг для дополнительного чтения». «А-а». Гарри понял, что она выбрала, и не стал это комментировать. Как-никак Мадлен, обучавшая его многим наукам, тоже любила читать, и благодаря ей он много чего теперь знал. Бабушка часто говорила, что тяга к новым знаниям – это очень полезное качество, разумеется, если эта тяга не направлена в чужие дела. Словом, Гарри отнесся с уважением к приоритетам Гермионы, и через какие-то минуты они сидели в одном купе и увлеченно обо всем болтали. Гермионе было жутко интересно, как живут такие, как он, люди, рожденные и воспитанные в семьях волшебников, а Гарри было интересно, как живут такие, как она, если они с рождения окружены маглами и постоянно в чем-то ограничены. Их беседу ненадолго прервал Невилл, заглянувший в купе посмотреть на полярную сову, но поскольку Гарри с Гермионой уже перешли к теме того, как все устроено в волшебном мире и что есть некое министерство, которое следит за порядком, то вскоре Невилл тоже был в этот разговор вовлечен. У него, например, мама с папой мракоборцами работают, поделился Гарри. Они что-то вроде элитного отряда. Они намного круче, возразил Невилл. У меня папа скоро будет назначен заместителем главного мракоборца. Это если Кингсли его не обойдет. Сириус говорит, у Кингсли тоже есть все шансы. Да этот Кингсли моложе папы, но все время лезет вперед, откуда он только взялся, как не операция, так он сразу в огонь. Их оживленную беседу ненадолго прервал рыжий мальчик, заглянувший в купе. «Привет, а здесь свободно?» – осторожно спросил он, открыв дверь. Гарри сразу его узнал, да и как было не узнать, если он всегда очень внимательно слушал бабушку, а она говорила, что страшнее людей, чем предатели крови, не существует. Предатели крови, как известно, идут против семьи, против самого своего рода и творят крайне страшные вещи, такие, что даже трудно вообразить. «В лицо они тебе будут мило улыбаться», – твердила бабушка, – «говорить, какие они добрые и порядочные, а стоит только расслабиться и все, воткнут нож в спину». Предателем крови однажды чуть не стал Сириус, но вовремя опомнился и вернулся домой. Также предателем крови какое-то время считалась тетя Андромеда, но ее прегрешение состояло лишь в том, что она вышла замуж за маглорожденного, против семьи же она никогда ничего дурного не делала, поэтому позже была снова принята. Нет, настоящих предателей крови от тех, кто иногда заблуждался в суждениях, отличали их подлые и жестокие поступки. К примеру, Краучи были настоящими предателями крови, ведь глава их семьи пытался убить Сириуса и бабушку, а потом обезумел и покончил с собой, а его родня уехала от греха подальше. Предателями крови были признаны и Силвины, Траверсы, а с ними и Роули, в свое время натворившие что-то мерзкое против Блэков. И вот теперь Гарри собственными глазами увидел еще одного представителя предателей крови, Уизли. Если про них упоминали за столом, то бабушка или дядя Сигнус непременно плевались. Видимо, очень нехорошие дела Уизли творили, если вызывали такие реакции. Ты не смотри, что одеваются они скромно и ноют, какие они обделенные и несчастные, деньги у них есть, твердил дядя Сигнус. Но это такие хитрые твари, Гарри, которые умеют, как цыгане, пускать пыль в глаза и что-нибудь клянчить, а стоит только отвернуться и все, ни ключа от хранилища, ни денег в кармане у тебя нет. Гарри, конечно же, не хотел остаться без ключа от хранилища или денег в кармане, поэтому, увидев маленького Уизли, сразу же поднялся с места и нахмурился. «Нет, у нас здесь занято», — твердо сказал он ему. «Но у вас же есть место», — заметил было рыжий мальчик. «Оно не для тебя». «Мы ждем друзей», — возразил Гарри и резко закрыл дверь перед носом маленького предателя крови. «А на чем мы остановились? Вы рассказывали мне про мракоборцев и какого-то Кингсли», — напомнила Гермиона, у которой наглый рыжий мальчик, судя по всему, тоже не вызвал особой симпатии. «А, точно, так вот, в ближайший час они снова вели оживленную беседу, прерываясь только на то, чтобы съесть угощения, купленные у продавщицы сладостей, и запить их тыквенным соком, бутылки с которым в чемодан Гарри положил заботливый Добби. Оставшуюся часть дороги они стали развлекать себя тем, что применяли разные заклинания, и Невилл даже заметно покраснел и разволновался, потому как Гермиона раньше него уловила суть левитации, к удовольствию Гарри, оторвала его от пола. «Первокурсники! Первокурсники!» — кричал их на станции полувеликан Хагрид, и ребята вскоре последовали за ним и дружно оказались в одной лодке, плывущей по озеру к замку. Поскольку мирно плыть и слушать Хагрида было скучно, то Гарри опять достал волшебную палочку и взмахнул. «Ну что, погнали!» Их лодка очень быстро набрала скорость, двинула по лодке, в которой сидели Малфой, Гойл и Крэб, из-за чего эти трое полетели в воду, и первой причалила к берегу. «Идемте, быстрей!» Звал Гарри и Невилл с Гермионой от него не отставали. На лестнице они чуть не сбили с ног какого-то недовольного на вид старика с фонарем в руке и заглянули за двери. «Ух ты! Вау! Вот это круто!» Пока все остальные подбирались к холлу и переругивались по пути, Гарри и его компания уже вовсю осматривала внутреннее убранство школы и была поражена его прекрасным видом. «Что это за... Ах, это вы, мистер Поттер!» — «Понятно», — узнала ученика профессор МакГонагалл. «А где остальные?» «А, все, вижу, где они, можете не отвечать. Первокурсники, следуйте за мной». Им пришлось перестроиться, и Гарри остался рядом с Гермионой. Ученики впереди и позади них о чем-то взволнованно перешептывались, возможно, о распределении. Гарри же оно не особенно волновало, поэтому он с любопытством посматривал по сторонам и даже Гермионе сказал, что ей не стоит переживать. На распределении на ее голову всего лишь наденут старую залатанную шляпу, а та вроде как сама все увидит и укажет факультет. «Тебе об этом тоже крестный или бабушка рассказывали?» – догадалась она, с трудом сдерживая волнение. «Да», – ответил Гарри, как человек, который благодаря заботе о сестренке знал, как нужно поддерживать обеспокоенных девочек, взял Гермиону за ладонь. «Идем, это не страшно». До учительского стола они так прошли, держась за руки, но Гарри пришлось отвлечься от Гермионы из-за рыжего предателя крови, заметившего, как на пол упал выскочивший из кармана подарок Лили. «Эй, это твое, ты носишь с собой палочку фей?» — с улыбкой спросил он, вертя ее в пальцах. «Да, мое, отдай», — сердито сказал ему Гарри. Поскольку они вместе в нее вцепились, то палочка не выдержала и разломилась. «Ну извини», — сказал Уизли и отошел к улыбающемуся темнокожему мальчику. «Давай я помогу», — сказала Гермиона, приблизившись, и взмахнула палочкой. «Репаро». Подарок сестры снова был цел, Гарри сунул его в карман и нахмурился. Стоило только другим отвлечься на очередного ученика, надевшего шляпу, как он незаметно взмахнул волшебной палочкой в сторону маленького предателя крови и тихо сказал: «Тарантал Лигра Максима». Первокурсники тут же расступились, а учителя вскочили со своих мест. «Мистер Уизли, немедленно прекратите», — потребовала профессор МакГонагалл. «Мистер Уизли, здесь вам школа, а не танцплощадка». Но Уизли было не остановить. Его ноги и бедра ритмично двигались, ботинки стучали по полу, а руки стали сопровождать эти действия взмахами в одну сторону и в другую. Он крутился, плясал, тряс головой, и замерший от неожиданности большой зал через считанные мгновения разразился хохотом от такой развлекательной программы. «Рон, немедленно прекрати!» — прокричал высокий рыжеволосый парень, мчась к учительскому столу от стола гриффиндорцев. «Ронни, молодца! Давай еще, еще!» — весело кричали двое рыжих парней и близнецов, сидящих за тем же столом. «Мерлинова борода, сколько предателей крови развелось на Гриффиндоре!» — удивленно подумал Гарри, глядя в ту сторону. Расколдовать пляшущего Рона Уизли удалось только профессору Флитвику, и то перед этим он отметил, как же мастерски тот заколдован. «Поттер, Гарри!» — выкрикнула профессор МакГонагалл, и Гарри, отвлекшись от всех, дошел до табурета и вскоре перестал что-либо видеть из-за шляпы, накрывшей его собой аж по самые глаза. «Хаэм, непростой вопрос», — послышался ему ее тихий голос. «Много смелости и ума, вижу я, смекалки тоже хватает, как и усердия, и желания проявить себя. Куда же мне тебя определить? Да хоть на Слизерин», — подумал Гарри, опасаясь, что на Гриффиндоре он не выдержит и кого-нибудь прикончит. «Бабуля будет рада». «На Слизерин?» — переспросила шляпа. «С такими-то умениями и талантами, дорогой это кощунство», — укоризненно прибавила она и громко крикнула на весь зал. «Когтевран». Гарри наконец снова увидел свет и под бурные аплодисменты поспешил занять место за столом своего факультета. «Привет, а я Чжоу». Присев рядом, с улыбкой представилась ему красивая темноволосая девочка. «Если хочешь, я могу тебе здесь все показать». «О, Чжоу, не переживай, мы с Гарри непременно во всем разберемся, мы же не глупые». Раньше, чем он успел ответить, сказала этой девочке Гермиона и уселась между ней и Гарри. «Знаешь, ты был прав, и в самом деле не страшно. Я так рада, что мы все вместе. Мне так не терпится начать что-нибудь изучать. Да, думаю, нам здесь понравится», — согласился с ней Невилл, усевшись по другую сторону от Гарри. Последний посмотрел на Гермиону, на Невилла, а потом и на свои руки. Светлые полоски на рукавах их мантии и внутренняя отделка капюшонов в тот же миг окрасились в синий цвет. Гарри улыбнулся и спустя какие-то минуты приступил к ужину. Поздно вечером, когда многие отправились по своим спальням, он задержался в гостиной и, усевшись за стол, стал писать бабушке письмо. Надо было рассказать ей, что у него все хорошо. До школы он добрался без приключений, попал на факультет, где на гербе изображена такая же ворона, как и на гербе Блэков. Возможно, это что-то значит. Никто его не оскорблял и не обижал. Пусть бабушка за него не волнуется, потеплее одевается и не болеет, Он будет учиться хорошо и семью не посрамит. Гарри немного подумал и написал, что с ним учится Невилл, а еще, что он познакомился с одной смышленой и очень доброй девочкой, возможно, они тоже станут друзьями. Гарри обмакнул перо в чернильницу еще раз, внимательно прочитал все, что написал, и в последнем абзаце дописал, что очень бабушку любит и целует, попросил ее поцеловать за него Лили, а также передавать привет Сириусу и Мадлен. Возможно, стоило подождать утро и передать письмо сове, но он подождал лишь считанные минуты и, как только чернила просохли, сунул письмо в конверт и крикнул Добби. Хозяин Гарри вызывал Добби, появившись рядом, обрадовался домовик. «Да, передай, пожалуйста, от меня письмо бабуле», сказал ему Гарри и отдал конверт. «О, Добби обязательно передаст», заверил домовик и протянул ему большую коробку. «А это госпожа велела передать Гарри. Госпожа выражает большие сожаления, что не смогла его лично проводить». Гарри забрал коробку с открыткой и ушел в спальню. Оставив подарок на прикроватной тумбочке, он переоделся в пижаму и забрался под одеяло. Наконец-то он тоже в Хогвартсе, там, где у его родителей и крестного отца начался новый и крайне интересный жизненный этап. Теперь настал его черед. Гарри улыбнулся и, поудобнее устроившись, закрыл глаза. Поздно вечером Вальбурга сидела на диване в гостиной и читала письмо от внука. «У Гарри все хорошо, он у нее умненький, поступил на Когтевран, он ее любит и целует», читала она и криво улыбалась. «Не внук, а настоящее сокровище». Вальбурга бережно сложила его письмо, сунула в конверт и положила в карман платья. «Утром обязательно прочитает сыну и внучке, вместе с ними порадуется за Гарри. Теперь, когда Волан-де-Морт к нему больше не приблизится, у мальчика все будет хорошо», заверила она себя и поднялась с дивана. Однако радость Вальбурги длилась недолго. «С Гарри-то все понятно, он не пропадет, а как же ее другой внук? Как же новорожденный Джеймс Регулус Блэк, который сейчас вместе с матерью находится в Мунго? Целители ведь уверяли, что он родится в октябре, но что-то пошло не так. Заботливая и послушная Мадлен вряд ли где-то напортачила, она всегда все рекомендации соблюдала, значит, целители где-то промахнулись, а теперь говорят, что все нормально, но не отпускают невестку и недоношенного внука домой. Будь Август рядом, а не в отъезде с Майя, он бы такого безобразия не допустил. Лили под его чутким присмотром родилась вовремя и без проблем. Крепенькая и здоровая она появилась дома через считанные дни. Вальбурга нахмурилась и поняла, что нет, умирать-то еще очень и очень рано. Сириус, конечно, молодец. И дом Поттеров для Гарри ремонтирует, и обязанности заместителя начальника отдела выполняет, и дочкой занимается, но где и когда ему справиться со всем? Вальбурга передумала отдыхать и отправилась к камину. Похоже, пора навести порядок в Мунго, решила она, а то не пойми, что там творится. Рыба, как известно, гниет с головы, а значит, пора сходить к главному целителю и прямо сказать ему, что если крошка Джеймс не окрепнет, то пусть главный целитель купит себе и некоторым своим коллегам белые тапочки, очень они им пригодятся. Кикимер позвала Вальбурга, обернувшись у камина, и домовик тут же появился перед ней. «Да, госпожа, возьми кочергу». На этом они покинули дом и ушли по делам, которые, как известно, имеют свойство и кончаться, и появляться снова и снова. «Сириус, эй, Сириус, Сириус!» Кто-то настойчиво его звал и тряс за плечо. Сириус проснулся, сидя на больничной лавке. В первые мгновения он осоловело смотрел перед собой, не понимая, где он и как здесь очутился, но вскоре в его сознании все прояснилось и он вспомнил, каким долгим оказался этот день. Утром он помогал Гарри собираться и вместе с Лили провожал его на вокзале, потом ходил с дочкой по магазинам, завез ее на Гримма и отправился на работу, разобравшись с некоторыми делами, умчался к фамильному дому Поттеров, где снова поругался с рабочими, затянувшими отделку кухни и столовой. Конечно, ремонт дома вряд ли мог завершиться за год, но то, что это периодически будет стоить ему немало нервов, Сириус не предполагал. Он лишь решил в прошлом году, что к моменту, когда крестник повзрослеет, то у него тоже должен быть собственный дом, осталось лишь выбрать тот, который стоило бы для него обустроить. Дом дяди Альфреда пришлось бы строить с нуля, а к дому в Годриковой впадине, несмотря на все прошедшие со дня трагедии годы, так и не лежала душа, поэтому Сириус решил, что отремонтирует фамильный дом Поттеров и ключи от него отдаст крестнику, когда придет время. Теперь к этому дому тоже приходилось периодически мотаться и все проверять. Впрочем, сегодня Сириус так хорошо сорвался на рабочих, что в Мунга к жене с сыном он прибыл почти что спокойным. «Дорогой, иди домой», — ласково сказала ему Мадлен, усевшись рядом. «Ты и так вымотался, иди, отдохни». «Да, конечно», — зевнув, согласился Сириус и вспомнил, что на лавку он уселся, когда его не пустили в палату и велели подождать. «Стой, а как Джеймс?» «Да хорошо с ним все, он уже покушал и тоже спит», — с улыбкой ответила жена. «Еще 2-3 дня и мы с ним тоже вернемся домой. Лили, наверное, уже извелась вся, поцелуй ее за меня». «Да обязательно, а ведь ему столько всего хотелось рассказать о Гарри, о доме, о чем-то еще, но голова и впрямь уже не соображала. Значит, расскажет завтра или чуть позже. Главное, что скоро семья снова воссоединится. Ладно, ты не грусти». Сириус поцеловал жену на прощание и поплелся по коридору к выходу. Спустившись вниз, он подошел к одному из каминов и зачерпнул из горшка немного пороха. Когда он назвал адрес и шагнул в пламя, Сириус со сна, конечно же, не заметил, кто именно вышел из соседнего камина, и полетел домой. В гостиной на Гримма было тихо и темно, наверное, все уже легли спать, поэтому он подсветил себе путь при помощи палочки и тихо поднялся наверх. Добравшись до спальни, Сириус переоделся и плюхнулся на постель. День и впрямь выдался насыщенным и долгим, поэтому он немного полежал и снова стал засыпать. Главное, что Гарри наконец-то в школе, настал этот день, когда им пришлось расстаться, но что поделать, мальчик растет, однажды станет мужчиной, как и его отец. Прошли уже те времена, когда он называл крестного Силли и сидел в коляске. Такой маленький и забавный был, улыбнувшись, подумал Сириус, поддаваясь власти сна. Все не зря, он не жалел ни дня о том, что решить забрать Гарри и заботиться о нем, как и не жалел, что решил задержаться у матери. Все этого того стоило и было не зря. Сириус заснул, а где-то вдали спал Гарри, тоже ни о чем не жалевший. Где-то у Макглав спал Дамблдор, благодаря некоторым лекарствам даже не думавший ни о чем. Где-то под землей надрывал голос и осваивал бранную речь Том Реддл, не способный пробудить спящего слугу, в теле которого застрял. Где-то в Мунго беззаботно спали Мадлен и Джеймс, пока внизу главный целитель искал пятый угол из-за серьезного разговора, который с ним затеяла Вальбурга Блэк в сопровождении ее домовика. Жизнь продолжала себе идти дальше, что-то в ней кончалось, а что-то только-только начиналось. Все было как всегда.